Эпилог. Меня выписали из больницы через неделю. Богдан устроил большой праздник по этому поводу. Я немного волновалась, впервые переступая порог его дома, ведь это был шаг в новую жизнь, где было место нам троим, мне, любимому и нашему сыну. Раньше я даже не позволяла себе мечтать о таком, считая это желание несбыточным. Не хотела травить себе душу напрасно, но сейчас получала сполна все то, чего было лишена так долго. Нежность, внимание, забота, жаркие ночи в объятиях друг друга и разговоры обо всем, до севшего охрипшего голоса, сбитый к чертям пульс и ощущение, что в груди постоянно горит костер. Богдан начал готовиться к операции Максима. Мы уже выбрали клинику в Израиле и собирали все необходимые выписки. Когда Богдан показал все те документы, что отдал ему Виталий, я поняла, что не хватает части медицинских выписок. Пришлось позвонить Виталию. Я не хотела этого делать, но ради сына была готова потерпеть короткий разговор. И ради себя. Короткую встречу для того, чтобы развестись. Дела Виталия пошатнулись. Банк забрал нерентабельные объекты. Оставшееся имущество Виталий был вынужден продать, чтобы на плаву остались крошечные мотели. На мой звонок он отвечал неохотно, заявил, что отдал все бумаги, а остальное осталось в доме Марины. Пришлось нанести туда визит. Максим остался вместе с няней, а я, заручившись поддержкой Богдана, поехала к дому, который долгое время был для меня тюрьмой. Я снова и снова нажимала на кнопку звонка. Звонок трезвонил без умолку, но Марина не спешила открывать дверь. Не было слышно ни одного звука, дом стоял как будто мертвый. «Может быть, она просто не хочет тебя видеть?» – предположил Богдан. «Не думаю. Марина не упустила бы шанс высказать мне в лицо все, что она обо мне думает. Честно признаться, я даже немного беспокоюсь. В последнее время она сильно сдала. Я позвонила в охранное агентство, чтобы узнать, когда в последний раз срабатывала сигнализация. Дежурный охранник ответил, что сигнал не приходил уже несколько дней. На фирме решили, что хозяева дома уехали в отпуск, ведь Марина действительно могла уехать в отпуск». Но интуиция утверждала обратное. Возможно, вредная бабка сменила код. Тогда я не смогу снять сигнализацию, и на место прибудет дежурная смена. Богдан обошел дом, выбил стекло и залез через окно. Он открыл мне дверь. Сразу же сработала сигнализация. Я попробовала ввести старый код, и он сработал. В другой раз Марина бы уже неслась с воплями навстречу, но сейчас в доме стояла мертвая тишина. Мы с Богданом прошлись по первому этажу просторного дома. Всюду было пусто, на кухне царило запустение. Были не прибраны крошки со стола, и в мойке стояла чашка с чаем, покрытым плесенью. «Как думаешь, где она?» «Поднимемся на второй этаж». «Может быть, ты останешься здесь, я сам посмотрю», – предложил Богдан. Мы переговаривались шепотом, как будто уже случилось что-то непоправимое, и у нас не было права говорить громким голосом. «Нет, я пойду с тобой. Я прожила с этой женщиной всю свою жизнь. Я достойна узнать, что с ней стало», – решительно ответила я. Мы поднялись на второй этаж. Мы обнаружили Марину, лежащей на полу возле лестницы, ведущей на чердак. Судя по всему, она то ли спускалась, то ли поднималась и упала. Вокруг Марины веером лежали старые фотографии, на которых были запечатлены я, отец и мама, счастливые и полные жизни. В воздухе стоял сильный запах нечистот. Одна нога Марины была сильно опухшей и воспаленной, открытый перелом. Рана уже начала гноиться. Марина была жива, но едва дышала. Она только шевелила глазами, и губы странно дергались, будто она силилась что-то сказать. Сейчас вредная старуха не выглядела грозной, она была жалкой, слабой и никому не нужной. Я даже не знала, сколько дней она пролежала в луже нечистот и экскрементов, парализованная, неспособная даже позвать на помощь. Марину увезли в больницу. 2 или 3 дня врачи боролись за ее жизнь и пытались сохранить ей ногу. Но пришлось ампутировать конечность чуть ниже колена. Хоть в прошлом я натерпелась от этой вредной стервы много всего, но сейчас не могла бросить ее на плохом обеспечении, поэтому обеспечила ей нормальный уход и оплатила услуги сиделки. Через 1,5 недели Марина пришла в себя и попросила пригласить меня. «Ты не обязана этого делать», — сказал Богдан. «Она принесла тебе много горя и неприятностей. Но если я не приду, то никогда не узнаю, о чем она хотела поговорить со мной». Я приехала в больницу и вошла в палату, поставив небольшой букет гиацинтов на тумбочку. Марина всегда любила эти цветы. Старуха лежала на постели с закрытыми глазами. Я посидела тихо возле ее постели, глядя на сухое лицо, испещренное глубокими морщинами. Она выглядела очень изнеможденной, как будто уже стояла на пороге смерти. Марина ничем не выдавала, что находится в сознании. Я решила не тревожить ее и встала. «Я ее напугала», — раздалось еле слышно. Я вздрогнула от неожиданности и села обратно на стул. «Как ты себя чувствуешь?» – спросила я. «Я ее напугала», – снова произнесла Марина, словно не слыша мой вопрос. «Она боялась высоты. Всегда боялась. Я приехала в гости к сыну. Было уже лето. Лето, а у этой заморашки очень грязные окна. Я сделала ей замечание. Вышел скандал. Сын попытался помирить нас и попросил ее сделать одолжение и навести порядок, а сам уехал. За цветами, тортом и вином, чтобы потом отметить примирение. Она залезла на окно. Меня в тот момент не было в комнате. Я возилась с тобой. Но потом я зашла. Она высунулась из окна очень сильно, чтобы дотянуться до грязного угла. Я знала, что она испугается, если резко окликнуть ее. Так и сделала. Она испугалась и упала. Она не умела летать. Я тоже не умею. Упала с лестницы, когда спускалась. Я могла бы умереть возле этой лестницы, в луже собственного говна. А ты могла уйти, сделав вид, что ничего не видела. Не ушла. Я отшатнулась от кровати старухи. Как можно быть такой желчной и злобной? «Постой! Деньги! Забери их! Твой отец оставил их мне, но мне недолго осталось. Они все станут твоими», – прошептала Марина. «Сделай Максу операцию». «Сделаю. Обязательно. Богдан уже обо всем договорился. Всего хорошего». Я подскочила и понеслась на выход. Больше не могла находиться возле кровати Марины ни одной секунды. «Спасибо», – донеслось мне в спину. Я выбежала из палаты и, не разбирая дороги, понеслась прочь из больницы. Вылетела на свежий воздух, вдыхая его как можно глубже. Богдан догнал меня и обнял, обеспокоенно заглядывая в лицо. «Что случилось? Марина опять наговорила гадостей?» «Хуже». Я собралась силами и рассказала Богдану все, о чем решила исповедаться Марина. «Выглядит так, словно она решила покаяться перед смертью», – заметил Богдан и пытливо заглянул мне в лицо. «Это ее груз. Ты не должна нести его на себе, слышишь?» «Да, понимаю. Просто когда она сказала это, я на мгновение пожалела, что спасла ей жизнь. А потом мне стало страшно, что я могла подумать об этом». «Нет, ты не права. В тебе говорит злость, но ты бы ни за что так не поступила. Я тебя знаю. Ты очень добрая и солнечная девочка», – успокоил меня Богдан. Слова Богдана о покаянии перед смертью оказались пророческими. Она скончалась через день. Нам пришлось организовать похороны Марины перед самым отлетом в Израиль. Операция прошла успешно, как и курс реабилитации, но по возвращении на родину меня ждал еще один сюрприз. Со мной связался нотариус, сказав, что теперь состояние Марины переходит в мое владение. Так было указано в завещании. «Я хочу продать этот дом», – сразу же сказала я. Но нотариус вежливо попросил приехать в офис, потому что речь идет не только о доме. Оказывается, отец не все деньги вложил в убыточный бизнес Виталия. Часть денег и недвижимости он переписал на Марину уже очень давно. Деньги были довольно приличными, целое состояние, и все они теперь были моими. Это было так странно, потому что при жизни Марина сетовала и охала, что у нее есть только стены дома и больше ничего. Мы экономили на всем, даже на прислуге. Я в одиночку драила огромный дом и ухаживала за участком. В то время как у Марины были средства на все, даже на операцию Макса, но она не выделила ни копейки. И лишь перед смертью испытала чувство вины. «Что ты будешь делать со всем этим?» – спросил Богдан. «Теперь ты обладательница круглого счета в банке и нескольких объектов недвижимости, которые сдаются в аренду». «Я ничего из этого не хочу», – внезапно ответила я. «Эти деньги не принесли счастья Марине. Она жила на них, как жадный дракон. Не принесут счастья и мне. Я хочу продать все и перечислить средства в фонд помощи детям с больным сердцем. Хочу, чтобы у каждого была надежда и шанс на выздоровление». «Это лучшее применение, которое можно было придумать», – согласился Богдан. «И, кстати, о надежде и втором шансе. Как скоро у нас появится второй малыш?» Я встала с дивана и достала из комода подарочную коробку. «Как только ты откроешь подарок». Я хотела отдать тебе его утром, но потом закрутилась с проблемами наследования. Извини. Богдан потряс подарочную коробку. Там лежит тест с двумя полосками? Да, именно так. 9-я неделя, ответила я, целуя любимого. 9-я неделя чего? Уточнил Макс, появившийся словно из ниоткуда. Скоро у тебя появится братик или сестричка. Малышу всего 9 недель, пояснил Богдан. Я насторожилась и задержала дыхание. У меня промелькнула мысль, что Макса нужно было подготовить мягче и не рубить с плеча. Но Богдан решил быть честным сыном, поэтому не стал долго тянуть. «Лучше сестричку!» После недолгого раздумья улыбнулся Макс. «У меня еще не было сестрички. Теперь нас будет четверо!» Показал пальцами и начал перечислять, загибая по одному. «Мама, папа, я и сестричка!» «Папа!» Первый раз Максим назвал Богдана папой. На лице любимого появилась счастливая улыбка, и даже немного увлажнились глаза. Я обняла его, стиснула в объятиях, желая разделить с ним этот радостный миг. Его стальные руки подхватили меня и прижали к груди. Я зарылась лицом в шею Богдана, чувствуя, как ручонки Максима обнимают мои и его ноги. «Теперь мы семья», — шепнула Богдану, целуя. «Да, спасибо за второй шанс для всех нас. Люблю вас, родные мои».